копия мамы, глаза голубые, только волосы мои темно-каштановые. Галчонок, оборачиваюсь, хочу рассказать, как в роддоме испугался взять ее на руки. Люська? Где она? Где моя дочь? Страх сжирает. Все 5 лет, открывая глаза, я видел свою малышку, беззаботно побалтывающую ногами на соседней койке. Сколько историй я успел ей рассказать, повторял десятками раз. А эту так и не вспомнил. Безумие, все это время я говорил сам с собой. Моя девочка мертва. Сам хотел, чтобы она исчезла. Обобщение разных моментов времени может иметь аналог реального явления в реальности, нарушая логику. Дело в том, что почти любой процесс в природе, который мы воспринимаем, мы осознаем как протяженный во времени, при этом забывая, что вся протяженность процесса как идея существует исключительно в нашей голове. В реальности процесс никогда не представлен сразу всеми состояниями из всех моментов времени его существования. Сейчас мой разум начинает принимать реальность в данный момент времени, создавая новую программу. Нейронно-аксонные связи просто выполняют заданный код, разрушая годами созданный образ Галчонка. Какой я идиот. Проснулся. Храпел, как паровоз. Со стороны водительского сиденья стоит Афанасьев. В руках пакет из супермаркета. Пиво, банки с колой и что-то квадратное. Коробка? Нет, так не пойдет. Замороженная пицца? Не стоило усложнять ход пешки, зря. Нужно было отдать слона, прогнуться, принять простое условие, а дальше диктовать. Игра в шахматы явно не его конек. У нас был уговор, пытаюсь говорить спокойно, уголки губ вверх натянул. Но сердце выдает, колотится, да и улыбка. Скорее оскал укушенного зверя, чем дипломатичный добрый жест. Мне действительно нужно туда, именно сегодня, сейчас. Только поэтому я согласился пойти с ним. Как он может не понимать? Пиццерия на проспекте Декабристов, большая пицца с салями и 2 банки колы, ванильной, 0,33. Макаров, у меня 2 пропавшие девочки. Вздыхает, устал. Не будь бабой. Салями, как салями, в микроволновке разогреешь. Колу я взял. Зеро, ванильной не было. Проспект Декабристов, повторяю. Либо мы едем туда, либо возвращай меня в психушку. Молчит. Нахмурился. Знает, что я нужен. Глаза впалые, круги, кожа серая, не досыпает. Может, и вовсе 2 дня не спал. Я в планы не входил. Своих дел хватает, но приказ сверху, не поспоришь. Оно и понятно, пропавшие дети не из обычных семей. Элитный район, частные дома, няня. Да и не так-то просто вытащить сумасшедшего из психбольницы. Нужны связи. Все сходится. Большая солями давлю я. Победа. По взгляду понятно. Подвижек в деле, по всей видимости, совсем нет. Трогай, капитан. И все же ты баба, Макаров. Тьфу! Хуже расфуфыренной студентки. Заводит колымагу он. Пицца. Ятрит твою налево. Молчание. Мы оба в клетке, но у каждого своя. За время, проведенное в больнице, я привык к одиночкам. Сам в изолятор стремился, дебоширил, психов подначивал. Примерным пациентом меня назвать язык не повернется. Но все было не зря. Мне нравилось оставаться наедине с дочерью. Люська никогда не умолкала, что-то рассказывала, песни пела, смешила. Мне было хорошо. Сейчас паршиво. Может, док прав? Мне не место на свободе. Там мой дом. Знакомый переулок возвращает в реальность. Старые хрущи, аллея. Мы почти на месте, приехали. Стоп! Желтая оградительная лента. Черная от копоти стена, выбитые пожарниками стекла. Где вывеска? Детская пиццерия «Веселый кролик». Мы отмечали в ней каждый день рождения дочери. Заказывали большую салями, колу, надевали смешные колпаки. Но главное, незамысловатая песенка с днем рождения в исполнении ростового зайца. Дочь от восторга визжала, а я твердил, что стоит попробовать что-то другое. Фокусников, клоунов. Все лучше, чем взрослый мужик в костюме, скрывающем лицо. Аленка улыбалась, качала головой, считала нашей традицией. Она говорила, что я пожалею, когда все закончится. Все рано или поздно заканчивается, дочка вырастет, и глупая песенка останется лишь воспоминанием. Сейчас бы я отдал все за мгновение. Кафе закрыто. Пожар! Останавливается Афанасий. Знал, гаденыш, но промолчал. Решил показать, чтобы вопросов не осталось. В паре кварталов есть пиццерия. Когда был пожар, перебиваю. К такому я готов не был. Здесь что-то не так, все не складывается. Два относительно несвязанных события с чередующимися переменными, объединенных одной временной шкалой, не являются совпадением. Какой-то бред, голова закипает. Я должен быть там. Мы должны зайти, нам нужно, вылетаю из машины. Афанасьев останавливает, к стене прижимает. Умело, привык с буйными общаться. Нужно внутрь, ты коп или кто? Полицейский, рычит. Руки назад заломил. С самого утра общение не заладилось, не с того мы начали. Выкинешь еще что, я тебя арестую, территория огорожена, туда нельзя. Арестуешь? На славу позабавил, смех сам вырывается. Истерический смех больной. Фильм ужасов с маньяком-психопатом в главной роли. Я пациент психиатрической клиники. Тюрьма-курорт по сравнению с этим. Отсидел, вышел, все просто. Ты же нормальный мужик был, Макаров. Афанасьев злится, бутылку в стену ногой запустил. Паника нарастает. Да что со мной происходит? Он не держит давно руки, убрал. Сам на землю сползаю, колени к груди. Знакомая поза, комфортная. В ней я под защитой. Неужели действительно боюсь? Нет, чушь собачья. Я давно забыл, что значит бояться, в тот миг, когда взял на руки мертвое тело своего ребенка. Я помню, как ты искал свою дочь. Все силы положил. Что с тобой стало? Две девочки сейчас борются за свою жизнь. Вот же... Тебе совсем плевать. Солями хочешь, продолжает он. Нервы на пределе. Достает из колымаги замороженную пиццу, к ногам бросает. Взорвался, не выдержал, он тоже человек. «Жри! У меня нет времени заниматься ерундой!» «Девочки были в этом кафе?» «Перед тем, как их забрали, выдаю я. За неделю, может, две. Копоть свежая, пожар был не так давно». «Какое это имеет значение?» — не понимает следак. Обескуражен, но слушает, пытается вникнуть. «Мы были с дочерью здесь за неделю до похищения. Дети любят это место. Недалеко от школы. Девочки. Если они были... Пожар!» Мысли начинают путаться. Пытаюсь говорить внятно. Выходит с трудом. Таблетки. Я слишком долго был на таблетках. Длинный день. Мне нужен отдых. Это не случайность. Их родители. Нужно поговорить с родителями. Пожар. Если события А и Б несопоставимы, то вероятность их суммы равна сумме их вероятностей.